Глава 24. Я схватил предплечье Водопьянова и с силой сжал его, ломая кости. Абсолют вскрикнул, выпуская меня, и тут же нанес удар свободной рукой. Разумеется, я не успел увернуться. Да и зачем? Меч вошел в мой живот, а потом еще и еще раз. Водопьянов с торжествующей улыбкой сделал шаг назад, готовясь снести мою голову. Но его взгляд замер, уставившись на мои раны. От кислотной крови, ухлынувшей из моего живота, ткань моментально разъела. Рубашка растаяла, как снег в солнечный день, позволив Водопьянову увидеть, что полученные мной раны затянулись за доли секунды. «Какого?» — начал было он ошеломленно, но договорить не успел. Между нами вклинилась высокая широкоплечья фигура. Его руки пылали ярким оранжевым пламенем, от которого воздух вокруг пошел маревом. Это был Пожарский, а точнее старшина Огнев. «Иди, я его задержу!» — рявкнул он громко, материализуя в руках двуручный пламенный меч. «Смотри, не сдохни, а то Снежана прибьет меня!» — улыбнулся я и побежал дальше. Водопьянов замер, глядя на Пожарского. В глазах Игната Борисовича вспыхнула не просто ярость. Там плескалось что-то личное, болезненное. «Предатель!» — прорычал он с такой ненавистью, что слюна брызнула изо рта. «Ты предал императора! Предал империю! Предал своих братьев по оружию, которые доверяли тебе!» «Да иди ты в задницу!» — огрызнулся Пожарский. «Никого я не предавал. Я просто занял пустую оболочку. Настоящий Пожарский давно мертв. Убит твоим драгоценным императором!» «Брешешь, как собака!» — заорал Водопьянов, и его лицо исказилось, приобретя оттенки безумия. «Не верю ни единому твоему слову!» «Да мне, собственно, плевать, во что ты веришь», — усмехнулся Пожарский в ответ. Старшина выбросил руки вперед, сотворив огненный поток с ревом, вырвавшийся из ладоней. Пламя было не просто горячим, оно было белым. Температура за секунду подскочила до такой степени, что асфальт под ногами Пожарского начал плавиться, превращаясь в вязкую лаву. Водопьянов в то же мгновение призвал воду из Амура. Водяной щит толщиной в метр прикрыл своего господина. Огонь ударил в воду с шипением, которое заглушило все остальные звуки битвы вокруг. Пар взорвался облаком, окутав обоих сражающихся белой пеленой так плотно, что их силуэты едва угадывались. «И это сильнейший абсолют в империи? Слабовато!» — насмешливо крикнул Водопьянов сквозь туман. Он взмахнул рукой, и водяной щит трансформировался. Превратился в десятки острых копий, каждая толщиной с руку взрослого мужчины. И настала пора старшины защищаться. Пожарский создал перед собой огненную стену высотой в 3 метра. Копья врезались в пламя, испаряясь, но их было слишком много. Несколько пробились сквозь защиту, оставив рваные раны на плечах и боках Пожарского. Кровь брызнула и тут же закипела от жара, исходящего от его тела. «Пожарский и правда подох! Подобную атаку он бы с легкостью отразил!» — усмехнулся Водопьянов, готовя новый удар. «Я всегда знал, что он лишь слабак, кичащийся своей силой!» Старшина и Водопьянов сошлись в центре улицы, обнажив мечи. Огонь противостоял воде. Каждый удар сотрясал воздух, каждое заклинание множило разрушения вокруг. Здание справа загорелось от случайного огненного шара. Стены почернели от нестерпимого жара за секунды. Окна лопнули, выплевывая осколки стекла. Крыша рухнула внутрь с грохотом, погребая под собой гвардейцев, скрывающихся от ярости абсолютов. Здание слева рухнуло. В него попал десяток копий, не доставших Пожарского. Архаровцы, как и красномундирники, старались держаться подальше от этого безумия. а те, кто не успел отступить, сварились заживо в невероятно горячем пару. Улица превратилась в зону стихийного бедствия. Мостовая покрылась трещинами, из которых вырывался пар. Воздух дрожал от жара. Но сражающиеся абсолюты не думали об окружающих. Для них существовал только этот момент. Момент, наполненный первозданной мощью природы. Водопьянов высоко подпрыгнул, используя столб воды как трамплин. Взлетел метров на 10. Меч занес для смертельного удара сверху. Хотел разрубить Пожарского пополам одним махом. Пожарский среагировал мгновенно. Кнут из чистого пламени материализовался в его руке. Старшина хлестнул по запястью Водопьянова и, к своему удивлению, попал. Раскаленная плеть обвилась вокруг руки, сжигая кожу до костей. Водяной меч выпал из пальцев абсолюта и полетел в сторону, вонзившись в асфальт. Водопьянов прижал обожженную руку к груди, шипя от боли. «Сдавайся, Игнат Борисович!» усмехнулся Пожарский хищно, явно наслаждаясь моментом превосходства. «Никогда в жизни!» рявкнул Водопьянов в ответ. Он призвал воду прямо из-под земли, из водоносного слоя глубоко внизу. Гейзер ударил с чудовищной силой, подбросив Пожарского в воздух метров на 20. Пока Пожарский беспомощно летел вверх, размахивая руками и пытаясь стабилизироваться, Водопьянов взял немного воды из амура, сформировав водяной кулак размером с небольшой дом. А когда Пожарский начал падать, кулак обрушился на него. Удар пришелся точно. Пожарский пролетел вниз, как метеор, и врезался в мостовую с таким грохотом, что земля задрожала в радиусе сотни метров. Асфальт треснул. Образовалась воронка глубиной в пару метров. Водяной кулак расплескался во все стороны, отчего могло показаться, что начался дождь. Старшина лежал на дне воронки, кашляя кровью. Ребра сломаны. Это было видно потому, как неестественно двигалась грудь. Но он пытался подняться на ноги, дрожа всем телом. Водопьянов приземлился рядом, тяжело дыша. Подошел к поверженному врагу, схватил его за волосы и приподнял от земли. «Это конец, предатель!» — прохрипел он устало. В воздухе сформировалось водяное лезвие и устремилось прямо к глазнице Пожарского. Но не долетело жалкие сантиметры. Из-за угла выскочил молодой парень с огнем в глазах. В буквальном смысле его глаза пылали алым пламенем. Это был Юрий Архаров. Его рука неуловимым движением метнулась к водяному лезвию и перехватила его за мгновение до трагедии. «Игнат Борисович, ну вы чего? Забыли, что вода слабее огня?» Широко улыбнулся Юрий. Водопьянов не успел ответить. Из рук Юрия хлынуло белое пламя, температура которого была такой, что воздух вокруг начал гореть сам по себе. Пожарский, сплюнув кровь, из последних сил тоже выбросил пылающую волну. Температура мгновенно взлетела до запредельных значений. Игнат Борисович выставил водяной щит, но он начал испаряться от близости к такому жару. Вода из реки все тянулась и тянулась к Водопьянову толстыми струями, которые с каждой секундой становились все тоньше. Мана абсолюта таяла на глазах. Водопьянов почувствовал опасность и попятился назад. Шаг, за ним еще один. Вода в амуре не успевала прибывать. Река мелела на глазах. Игнат Борисович тратил слишком много воды, пытаясь противостоять двум магам огня одновременно. «Двое против одного?» — прорычал он в ярости. «Трусы!» «Старик, это война, а не дуэль!» — крикнул Юрий насмешливо. «Кто выжил, тот и прав!» На лице Водопьянова проступила паника. Один против двух абсолютов он не выстоит при всем желании. Нужно отступать, пока не поздно. «Твари!» — заорал он напоследок с угрозой в голосе. «Это еще не конец!» Водопьянов выхватил из-за пазухи амулет и исчез в яркой вспышке. Пожарский тяжело приподнялся на одно колено, держась за сломанные ребра. Кашлянул, сплюнув кровь. «Спасибо, Юрий!» — прохрипел он слабо. «Еще минута, и он бы меня прикончил!» Юрий подошел, протянул руку, помогая старшине подняться на ноги. «Архаровы своих не бросают!» — ответил Юрий с достоинством в голосе. Пожарский кивнул с благодарностью. Прямо сквозь пылающий дом пролетела фигура, закутанная в серый плащ, развивающийся на ветру. Вильгельм фон Вольф. Однорукий абсолют с рапирой наголо в левой руке. В полете он потянулся к мане и призвал трех зверушек из своего персонального зоопарка. Рядом с ним материализовались неестественно огромные, сотканные из чистой магической энергии твари. Не просто звери, а скорее воплощение стихии в зверином обличии. Первым был тигр из молний. Электричество пробегало по полосатой шкуре непрерывными разрядами. Искры сыпались с когтей на мостовую, оставляя обугленные следы. Глаза горели синим светом, похожим на сварочную дугу. Тигр разинул пасть и зарычал, отчего стекла у домов по всей улице взорвались, посыпавшись дождем на мостовую. Левее стоял леопард, созданный из ветра. Тело прозрачное, туманное, едва различимое. Воздух вокруг него искажался, создавая рябь, как над раскаленным асфальтом. Движения быстрые и неуловимые. Он мог исчезнуть и появиться в другом месте за долю секунды. Когда он двигался, слышался свист ветра, рассекающего воздух. Справа расположился лев. Его грива полыхала ярко-красным огнем. Языки пламени взметались вверх на несколько метров. Клыки, раскаленные до бела, светились, как железо в кузнечном горне. Когда он дышал, из пасти вырывался жар, от которого плавился асфальт под лапами. Вольф усмехнулся, хищно оскалив зубы. В его глазах плескалось безумие и жажда крови. «Где ты, мразь? Думал, можно отрубить мне руку и скрыться от возмездия? Я найду тебя и заставлю сожрать собственные потроха!» — заорал Вольф, осматривая поле боя. Юрий, придерживая Пожарского под руку, обернулся на крик. Его глаза вспыхнули ярче от раздражения. «Все, на что ты способен, так это на бахвальство! Иди сюда, горлопан, я научу тебя манерам!» — крикнул он насмешливо в ответ. Вольф взревел от ярости, не привыкший к тому, что ему дерзят. «Ты пожалеешь о своих словах!» Он взмахнул рапирой, отдавая команду своим магическим зверям. Те рванули в атаку, повинуясь воле хозяина. Молниеносный тигр бежал впереди, оставляя за собой след из искр и обугленного асфальта. Ветряной леопард скользил следом, почти невидимый в сумраке. Огненный лев замыкал строй. От его лап плавился камень мостовой. Но добраться до Юрия они так и не смогли. Из-за угла разрушенного здания выскочил леший с дымящимися волосами и дробовиком в руках. С дебильной улыбкой на губах он влил ману в оружие и шмальнул дуплетом. Дробь, светясь белым светом, врезалась в бок льва, пробив его тело насквозь. «Ура! Сафари! Всю жизнь мечтал побывать в Африке!» — ликующе заорал леший. С невероятной скоростью, доступной лишь абсолютом, он перезарядил дробовик и снова выстрелил. Дробь, заряженная магией света, разорвала воздух и ударила молниеносного тигра прямо между глаз. Тот взвыл так, что у всех заложило уши. Молнии вспыхнули ярче. Разряды побежали по телу хаотично. Зверь споткнулся, качнулся, но не упал. В лучшем случае получил легкую контузию. Следом за лешим на улицу выбежал серый. Огромный топор в руках, на лезвии которого горели темные руны, пульсирующие в такт его сердцебиению. «Леха, не лезь! Оставь их мне! Добавлю в свою коллекцию!» — рявкнул он с нескрываемой радостью. Серый взмахнул топором, указывая на пламенного льва. И тут же рядом с парнем материализовались три волка, сотканных из теней, а также огромный медведь. Волки беззвучно скалили пасти, готовясь броситься в атаку по первому знаку хозяина. Их глаза горели мертвенно-зеленоватым светом, а клыки были длиной с кинжал. Из-за спины Серого послышался хриплый, но властный голос. «Оставьте эту псину мне!» Константин Игоревич Архаров вышел из полуразрушенного здания, опираясь на огромную булаву. Бывший глава рода, израненный, но все еще живой и полный решимости. На теле виднелись свежие шрамы и следы ожогов, но в глазах горел огонь, который не смогли погасить никакие мучения. «Вольф!» — произнес он спокойно, но в голосе звучала сталь. «Мы с тобой не закончили наш разговор!» Вильгельм фон Вольф оскалился шире, видя свою цель. «Ха-ха-ха! Прекрасно! Просто прекрасно! Я смогу убить тебя второй раз, живучий ты таракан!» «Как и сказал мой сын, хватит трепаться! Иди сюда!» Холодно усмехнулся Архаров. Леший, не спуская глаз с приближающихся зверей, перебросил дробовик через плечо и вытащил армейские ножи. «Так и запишем. Старик добьет калеку, а мы с Серым займемся настоящей угрозой». Архаров рассмеялся, хрипло, но искренне. «Дерзкий засранец!» — проговорил он с усмешкой. «Но ты мне нравишься. Если не подохнешь, то мы с тобой выпьем». Леший ухмыльнулся шире. «Так и быть, ради выпивки придется выжить!» Тигр прыгнул первым, двигаясь со скоростью молнии, в буквальном смысле. Электричество трещало вокруг его тела, создавая ослепительное свечение. Когти кошак нацелил на ближайшего теневого волка и таки попал. Когти пронзили шею неосязаемого противника, развоплотив его, но в следующее мгновение два других волка вцепились в горло противника, начав рвать его на части. Тигр взревел и попытался стряхнуть волчар. Они покатились по земле, сплетенные в смертельной хватке. Рычали, грызлись, царапали друг друга. Молнии сверкали, ударяя в тень. Тень дымилась, но не рассеивалась. Тигр разрядом молнии пробил волку бок, но тот не отпустил и не развеялся. Клыки волков вонзились глубже, разрывая магическую плоть тигра. Вместо крови из ран хлынули искры, как от короткого замыкания. Тигр извернулся и полоснул когтями волка от глотки и до самого паха. Зверь растворился, словно туман поутру. Он был обречен, если бы не одно «но». К схватке присоединился медведь и обрушил огромную лапу на голову тигра. Зубы клацнули, раскрошившись. Глаза животного закатились, а в следующее мгновение медведь вцепился в голову тигра и попытался перегрызть тому позвоночнику основания шеи. Тигр заорал, как раненый кот, дерущийся с собратом по весне. Однако вырваться не смог. То ли он понял, что смерть неизбежна, то ли Вольф использовал какое-то заклинание, но тело зверя вспыхнуло ярким светом. Электричество вырвалось наружу мощным разрядом, послав молнии во все стороны. А после прогремел взрыв. Ослепительная вспышка, от которой потроха тигра разлетелись во все стороны, а волк и медведь попросту перестали существовать. Серый, увидев гибель своих созданий, приложил топор к груди и тихо произнес: «Покойтесь с миром». В это же время Леший сражался с леопардом, сотканным из ветра. Леопард двигался так быстро, что его почти невозможно было увидеть. Просто размытое пятно, мечущееся из стороны в сторону. От завываний ветра закладывало уши. Леший поначалу хотел воспользоваться дробовиком, но понял, что банально не попадет в столь шустрого противника. Леопард на запредельной скорости пронесся мимо Лешего, полоснув его когтями по боку. Кровь брызнула, пропитывая куртку. «Быстрый ублюдок!» — прошипел Леший сквозь зубы. «Тогда давай посмотрим, кто быстрее, ветер или свет!» Леший скрылся в ослепительном луче, а в следующее мгновение обрушился на леопарда сверху, пробив его череп двумя кинжалами, лезвия которых показались из пасти твари. Леопард исчез, а Леший рухнул на асфальт, обливаясь кровью. «Серый, тащи пластырь, меня надо подлатать!» Сказал он с кривой усмешкой и приложил руку к ране, активируя целебное касание. Немного правее Архаров бился сразу против двух противников — Пламенного Льва и Вильгельма фон Вольфа. Лев был самым опасным из трех зверей, несмотря на то, что Леший всадил ему в бок дробь, заряженную магией света. Пламя вокруг него горело так ярко и жарко, что если подойти к нему на расстояние в метр, то твое тело попросту загорится. Лев зарычал, разинув пасть. Из его глотки вырвался огненный поток, устремившийся к Архарову. К этому моменту Константин Игоревич уже трансформировался в медведеподобного оборотня. Уклоняться он не стал. Рванул навстречу огню, прикрывшись когтистой лапой, как щитом. Его шкура и плоть моментально загорелись, но регенерация все же справлялась, залечивая образующиеся раны. Оказавшись вплотную со львом, Архаров одной лапой схватил его за гриву, а вторую запустил в пасть зверюги и резко потянул на себя. С хрустом он вырвал язык льва. Поток горящей крови вырвался из пасти зверя, окатив по пояс Архарова. Константин Игоревич загорелся, но даже не подал виду, что ему больно. Вместо этого он уставился на Вольфа и швырнул в его сторону вырванный язык. «А теперь я оторву тебе голову!» — утробным голосом произнес Архаров. «Слишком громкое заявление для трупа!» — усмехнулся Вольф, рванув в атаку.